— сказал Сулла, поворачиваясь к Патрицию Искум, возлежавшему на ложе за другим столом. — Я хочу знать, что говорил Граней.